в левый верхний, в правый нижний. Сделали 6 раз. Отдохните. Расслабьтесь. Упражнение 2. Сейчас вращаем глазками сначала по часовой стрелке, потом против. Зажмурились как следует и сняли ладошки с глаз. Поглядели на свет белый, почувствовали легкость в глазках своих. А еще бы! Мы же этими упражнениями раскрепостили, расслабили мышцы. Вот и посветлело в глазках. Сейчас почитаем об успехах, которых достигли те, кто прилежно занимался по восстановлению зрения у меня в одной из групп. Я думаю и надеюсь, что и вас они приободрят, настроят на прекрасные результаты. Из дневничков. Радуюсь, что сам своими глазами увидел, сколь полезны эти упражнения. Когда делал упражнение дома, посмотрел на таблицу и увидел, что буквы, которые были не видны, стали четкими. Это меня очень радует. Подошла к зеркалу и удивилась. Вижу без напряжения выражение своих глаз. Всю жизнь мне не нравилось, даже комплекс развился из-за того, что один глаз здорово косил. И вот как-то подошла к зеркалу и вижу, что глаз становится на место. Отклонение совсем небольшое, только мне видное. Просто не поверила. Прошу дочку: «Катя, посмотри мои глаза». Она спрашивает: «Мам, а какой глаз у тебя косил?» Представляете, я аж обалдела. Улучшение заметное. При чтении увеличилось расстояние до книги правым глазом на 35 сантиметров, а левым на 40 сантиметров. Как только стала правильно питаться, не совмещать белки и углеводы, почувствовала легкость во всем организме. Меньше стала уставать при выполнении физической работы, мытье, стирке. Раньше и поверить даже не могла, что такое может быть. Левым глазом стала видеть буквы ручной таблицы. А ведь левый глаз у меня совсем не видел. Увеличилось максимальное расстояние до книги. Заметила, что когда хожу с одним закрытым глазом, то получить результаты работающему глазу к концу дня намного легче. Я ходила с закрытым правым глазом, а для левого глаза увеличилось оптимальное расстояние на 6 сантиметров. Мне кажется, что я никогда не буду сердиться, держать обиду на кого-то. Так как увидела мир другими глазами, я стала очень спокойной и уравновешенной. Эти 10 дней дали мне многое. И эти изменения, произошедшие со мной, не столько внешние, сколько внутренние. И пусть мое зрение улучшилось всего на 3 сантиметра, я получила огромный заряд веры в то, что мои глаза выздоровеют. За это время я много узнала интересного о физиологии человека. Теперь я поняла, что все болезни излечимы, что все зависит только от нас. Если раньше я не употребляла спиртных напитков, но большим грехом это не считала, то теперь во мне заложена программа на отвращение к этим напиткам. И пусть подруги говорят, что если иногда выпить,